Глава 5. Мама врывается в квартиру, как ураган. Ярко накрашенное лицо искажено гримасой ярости. Никаких приветствий, расспросов о том, как я себя чувствую. «Это правда?» — кричит, не глядя на тетю, напрямую обращаясь ко мне. «Ты беременна? И от кого? От московского ублюдка, который тебя бросил? И Саша отказала?» Поднимаюсь с дивана, инстинктивно прикрывая живот рукой. «Да, ребенок от Леонида. И замуж за Сашу я не пойду». «Не пойдешь?» Она издает звук, похожий на рычание. «Значит, вместо того, чтобы стать женой хорошего парня, останешься матерью-одиночкой? Шлюхой, у которой ребенок от первого встречного?» Слова родного человека бьют больнее пощечины. Тетя Наталья встает рядом со мной. «Зина, успокойся! Что ты говоришь?» «Молчи!» Мама резко поворачивается к ней. «Это ты ее так надоумила? Испортила мне жизнь, теперь мою дочь на путь разврата наставляешь?» «Мама, хватит! Ты в каком веке живешь?» Мой крик перекрывает ее визг. «Ребенок не от первого встречного! Я любила его, а он...» «Любила!» — передразнивает она, скривив губы. «Любовью сыт не будешь! Это в Москве всем на всех наплевать, не у нас! Знакомые будут показывать на меня пальцем! У Витеньки дочки от первого брака, умницы-красавицы, а моя выродка рожать собралась!» Я замираю, не веря своим ушам. «Выродок! Это она о будущем внуке?» «Убирайся!» — говорю чуть слышно, но так, что в комнате наступает тишина. «Убирайся и никогда не приходи! Ты мне не мать!» Она смотрит на меня с ненавистью. «Так и знала, что ты неблагодарная тварь! Не жди от меня ни копейки денег, ни помощи. Не собираюсь я свою жизнь на нагуленного внука тратить. Сгниешь тут со своей гордостью, увидишь». Она разворачивается и уходит, хлопнув дверью так, что с полки падает фарфоровая статуэтка. Она разбивается вдребезги, совсем как моя любовь к еще одному человеку. Символично,